В это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала. «Я нездоров, я раздражителен стал», — проговорил, успокаиваясь и тяжело дыша, Николай Левин. «И потом, ты мне говоришь о Сергее Ивановиче и его статье. Это такой вздор, такая фальшь, такое самообманывание. Что может писать о справедливости человек, который ее не знает? Вы читали его статью?» — обратился он к Крицкому, опять садясь к столу и сдвигая с него до половины насыпанные папиросы, чтобы опростать место. «Я не читал», — мрачно сказал Крицкий, очевидно, не хотевший вступать в разговор. «Отчего?» — с раздражением обратился теперь к Крицкому Николай Левин. «Потому что не считаю нужным терять на это время». «То есть, позвольте, почему ж вы знаете, что вы потеряете время? Многим статья это недоступна, то есть выше их, но я другое дело. Я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо». Все замолчали. Крицкий медлительно встал и взялся за шапку. «Не хотите ужинать? Ну, прощайте. Завтра приходите со слесарем». Только что Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул. «Тоже плохо», — проговорил он, — «ведь я вижу». Но в это время Крицкий в дверях позвал его. «Что еще нужно?» — сказал он и вышел к нему в коридор. Оставшись один с Марьей Николаевной, Левин обратился к ней. «А вы давно с братом?» — сказал он ей. «Да вот уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много», — сказала она. «То есть как?» «Пьют. Водку пьют, а им вредно». «Разве много?» — прошептал Левин. «Да», — сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин. «О чем вы говорили?» — сказал он, хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого. «О чем?» «Ни о чем», — смутясь, отвечал Константин. «А не хотите говорить, как хотите, только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин», — проговорил он, подергиваясь шеей. «Ты, я ведь вижу, все понял и оценил, и с сожалением относишься к моим заблуждениям», — заговорил он опять, возвышая голос. Николай Дмитриевич», — прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему. «Ну, хорошо, хорошо. Да что, Шоужин? А, вот и он», — проговорил он, увидав лакея с подносом. «Сюда, сюда ставь», — проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. «Выпей. Хочешь?» — обратился он к брату, тотчас же повеселев. «Ну, будет о Сергее Ивановиче. Я все-таки рад тебя видеть. Что там не толкуй, а все не чужие. Ну, выпей же. Расскажи, что ты делаешь?» Продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая другую рюмку. «Как ты живешь?» «Живу один в деревне, как жил прежде. Занимаюсь хозяйством», — отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которую брат его пил и ел, и стараясь скрыть свое внимание. «Отчего ты не женишься?» «Не пришлось», — покраснев, отвечал Константин. «Отчего?» «Мне кончено, я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что если б мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая». Константин Дмитриевич поспешил отвести разговор. «А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторщиком?» — сказал он. Николай дернул шеей и задумался.